Сыны чертога брачного. Евангелист Лука написал, что когда Иисус со своими учениками обедал в доме мытаря Левия, то книжники и фарисеи были этим возмущены и пытались настроить учеников Иисуса против их учителя. Лицемерно прикрываясь заботой о святости, они говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Возможно, что и некоторые из учеников чувствовали себя неловко в непривычном обществе. Ответа у них не нашлось, но за них ответил Иисус: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Луки, 5 глава, 29-32 стихи. Этого книжники не могли оспаривать, потому что Бог еще через пророка Иезекииля объявил всему Израилю: «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Иезекииля, 18 глава, 23 стих. Книжники видели, что куда приходил Иисус, оттуда убегал грех. Люди делались более богобоязненными и любвеобильными друг к другу. Это был факт, с которым приходилось считаться. Тогда книжники дерзнули напасть на самого Иисуса. Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют? Другими словами, зачем ты со своими учениками не соблюдаешь традиционных постов и не повторяешь общепринятых молитв? На первые два вопроса: почему ученики Иоанновы постятся и молитвы творят, и почему ученики фарисейские постятся, Иисус ни слова не сказал, давая этим пример и для нас не уклоняться в бесплодные рассуждения о других людях, ибо каждый за себя даст отчет Богу. Действия же своих учеников Господь Иисус оправдал существовавшим обычаем и грядущими событиями, говоря: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Рассмотрим эту интересную притчу во всех подробностях. «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?» спросил Иисус книжников и фарисеев, отлично сведущих в религиозных и житейских вопросах. Свадьба в Палестине была большим событием. Если невеста была девицей, то пиршество продолжалось 7 дней. А если вдова, то пиршество длилось только 3 дня. Участники свадьбы назывались сынами чертога брачного, и на все дни пребывания на свадьбе освобождались от всяких обязанностей, даже от чтения обычных молитв и надевания филактерий. Заставить их поститься было бы нарушением древних обычаев. По закону, новобрачный на целый год освобождался от военной службы, а жених имел право уйти с поля битвы, чтобы жениться на обрученной ему невесте. Второзаконие, 20 глава, 7 стих. Если присутствие жениха наполняло радостью его гостей, сынов чертога брачного, и освобождало от исполнения постов и других религиозных обязанностей, то присутствие Иисуса Христа освобождало его учеников от соблюдения еврейских постов и отделенности от других людей. Сынами чертога брачного назывались участники свадьбы. Они обязаны были находиться при женихе, радоваться и радовать его. Если свадьба тянулась не одну, а 2 недели, то друг жениха и друг невесты должны были находиться при них во все дни свадьбы. Другие же гости оставались по мере возможности, но требовалось, чтобы каждый день сынов чертога брачного было не менее 10 мужчин. потому что только при таком числе участников позволялось произносить словословие. До нашего времени некоторые богослужения у евреев не могут совершаться, если не окажется там 10 мужчин. Участие на свадьбе считалось делом богоугодным, чуть ли не равным жертве благодарения, так что ученики раввинских школ получали освобождение от занятий, если имели приглашение быть на свадьбе. Сыны чертога брачного не могли поститься, потому что они были обязаны радоваться и радовать жениха и невесту. Жених занимал на свадьбе первое место, а невеста — второе. В эти дни они были центром внимания. Восхвалялась их красота, разум, сила и так далее. От дней царя Давида, около 1000 лет до Рождества Христова, в Израиле начали представлять себе Божье общение с его народом как особенную свадьбу. Пророки после Давида продолжали развивать эту мысль. «Обручу тебя мне в верности», — передавал Божье обещание пророк Осия, 2 глава, 20 стих. Пророк Исаия возвестил Израилю: «Ибо Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его». 54 глава, 5 стих. В дальнейшем было принято понимать Мессию, пришествие которого народ ожидал, как небесного жениха, грядущего к своей невесте Израилю. Иоанн Креститель, посланный Богом приготовить путь Мессии, сделал два очень важных заявления об Иисусе. Первое. Указывая на Иисуса, он сказал изумленным ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, 1 глава, 29 стих. Второе. На жалобу некоторых, что Иисус крестит и все идут к Нему, Иоанн Креститель сказал: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». Иоанна, 3 глава, 29 стих. Если допустить предположение, что некоторые из этих книжников, искушавших Иисуса, слышали, как Иоанн Креститель назвал Иисуса долгожданным женихом, то им ничего не оставалось, как замолчать и согласиться, что ученики Иисуса имеют полное право принимать приглашения от кающихся людей, участвовать с Иисусом в торжественных обедах, радоваться и веселиться. Христианам же важно помнить, что апостол Павел, призывая новообращенных к богоугодной жизни, написал: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Завершение же служения Церкви Христовой на земле и ее встреча со Христом изображены в книге Откровения как брак Агнца. Отсутствие жениха, без сомнения, прекратит радость сынов чертога брачного, наполнит сердца их скорбью и побудит их к посту и молитве. От дня вознесения Христова на небо до нашего времени Церковь Христова живет надеждой и ожиданием, что Он скоро придет и возьмет ее к себе. Эта надежда и ожидание, у кого они имеются, побуждают верующих к святой и богоугодной жизни. В Новом Завете нет установленных дней поста, но говорится, что ученики Христовы молились и постились перед важными решениями. Например: «Рукоположивши же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Деяния, 14 глава, 23 стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“». Деяния, 13 глава, 2 стих. О себе и своем служении апостол Павел написал, что он бывает в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. 2 Коринфянам 11:27. И это будет продолжаться до дня явления небесного жениха Господа Иисуса. Аминь.